Глава 34. Я поспешно спускаюсь по лестнице волне, но на этот раз мне не мешают жуткие коричневые лодочки. Большинство людей уже отправились спать, но несколько поздних пташек провожают меня неодобрительными взглядами. Подходит стюард, предлагающий гулякам разойтись по каютам. Другой направляет их на лодочную палубу. Похоже, никто особо ничего не знает, помимо того факта, что что-то произошло. Пёрышко из плюмажа мелькает в голове. Что-то должно случиться. Мой желудок скручивается в узел. Когда я, наконец, добираюсь до коридора первого класса на палубе И, я с удивлением вижу Шарлотту и Джейми, торопящихся к ней в каюту. «Джейми!» — окликаю я. «Валора?» Шарлотта машет. Подол ее вечернего платья выглядывает из-под шерстяного пальто. Тиара чуть покосилась, а прическа превратилась в беспорядочную копну локонов, довольно растрепанных. От того, как она краснеет, а он дергает мочку уха, мне становится интересно, чем таким они занимались после того, как я их покинула. «Джейми, что происходит?» «Пока не уверен». Дверь каюты открывается, и выбегает штрудель, следом за которым выходит женщина в серо-голубом плаще. Должно быть, мать Шарлотты. В руках у нее спасательный жилет, который она держит так, словно это грязный подгузник. Звон в моей голове усиливается. «Я ждала тебя, дорогая», — немного сонно говорит миссис Файн, трепеща ресницами. «Нам сказали надеть это и идти на лодочную палубу. В такой-то час. Не самое подходящее время для тренировок. О, здравствуй, собачий помощник». Она, моргая, глядит на Джейми, потом поворачивается ко мне. «О, еще один собачий помощник». «Думаю, будет лучше сделать, как вам сказали», — обращается Джейми к женщине. «Позвольте мне помочь вам с этим». Джейми помогает миссис Файн застегнуть ремни на жилете, а та в это время отводит свою золотую с проседью косу в сторону. Приближается один из стюардов первого класса. «Мадам, мисс, вам следует подняться на лодочную палубу. Пойдемте, я провожу вас». Взгляд его серых глаз скользит по нам с Джейми. «А вам лучше вернуться в свои каюты. Вас направит ваш стюард». «Почему он не может и нас отправить на лодочную палубу?» Стюард уходит, провожая миссис Файн. Джейми сжимает мое плечо. «Валора, ступай с Шарлоттой». «Но я...» Им с матерью может потребоваться помощь при посадке в спасательные шлюпки. Феникс обжигает дракона взглядом, и на шее у него вздувается вена. «Не волнуйся, я просто найду остальных. Мы разберемся, что к чему, и встретимся с вами на лодочной палубе». Дракон разжимает свои когти. «Ладно». Шарлотта хватает Джейми за руку. «С тобой все будет в порядке?» «Конечно, у нас со Штруделем назначена завтра встреча, правда, приятель?» Штрудель радостно скачет между ними. Я отворачиваюсь, но прежде успеваю заметить, как Шарлотта запечатлевает поцелуй на губах Джейми. Джейми что-то шепчет Шарлотте, она шепчет ему в ответ, и на лице у нее появляется упрямое выражение. Кажется, они застыли в этом напряженном моменте. Наконец Шарлотта кивает. Затем, как солнце, плывущее над поверхностью жаждущего моря, она выскальзывает из его объятий. У лифтов стоит толпа, поэтому стюард всех желающих направляет подниматься по лестнице. Но миссис Файн не желает подниматься по лестнице. Шарлотта преданно ждет вместе с ней, а я жду с Шарлоттой, хотя с каждой секундой мое сердце сжимается все сильнее и сильнее. «Мы заплатили большие деньги за это путешествие», — жалуется жене мужчина в шелковом халате. «Почему мы должны участвовать в этих тренировках?» Другой мужчина грызет сигару, раздуваясь от собственной важности. «Они во всем разберутся. Я слышал, что-то случилось на нижней палубе. Должно быть, какой-нибудь работяга пришел на работу пьяным и взорвал котел». Судя по усмешке на его лице, он никогда прежде не видел котлов. Взорвавшийся котел стал бы катастрофой не только для работающих рядом людей, но и для всего корабля. Я не могу выкинуть из головы мысли о барабанщике. А если что-то произошло в котельной номер 6? Его могло ранить или того хуже? А я тут стою в душном фойе, набитом богачами, которым лень подняться по лестнице даже ради собственной безопасности. Шарлотте и ее матери не нужна моя помощь. Джейми отправил меня с ними, чтобы я не путалась под ногами. Шарлотта сжимает мою руку. Я подумала, как только мы доберемся до Америки, я могу взять Винка и Олли под опеку посредством дома малютки. Я хочу помочь. Мы присоединимся к цирку, отвечаю я, хотя внезапно мои слова кажутся мне полным ребячеством. Конечно, я хотела сказать просто на всякий случай. На какой случай? Мне нужно выяснить, что происходит. Джейми убьет меня, если я вернусь к остальным, но он первый начал, обманом заставив меня остаться с Шарлоттой. Что ж, может потом отчитать меня. Я выдавливаю улыбку. Помоги матери. Прости, но мне придется уйти, чтобы кое-что проверить. Нет, Валора, останься с нами. Со мной все будет в порядке. С этими словами я поспешно иду назад к плавникам. В это время на палубе И в секции для третьего класса на перекрестке плавников и шотландской дороги начинает собираться толпа. Большая часть людей поднимается по лестнице, таща за собой сумки и чемоданы. Страх захлестывает меня, заставляя метаться в разные стороны. Я собираю обрывки разговоров, и хотя не понимаю многих языков, во всех них чувствуется та же тревога, от которой мое сердце рвется из груди. Женщина с красным носом хватает мужчину в халате. «Ты слышал этот грохот? Словно железо протащили по тысяче мраморных шариков. Я знала, что нужно было оставаться в Лондоне». На палубе Би грохота слышно не было. Возможно, здесь, внизу, кто-нибудь лучше знает, что происходит. Я прислушиваюсь, пытаясь уследить за их разговором. Мужчина похлопывает женщину по руке. «Может, это полетел винт, зацепили кита или вроде того». «Киты достаточно умны, чтобы держаться подальше от винтов. Попомни мои слова, это айсберг». «Айсберг». Это слово змеёй скользит в мысли и сворачивается клубком, ожидая шанса напасть. «Возможно, встреча с айсбергом», — гласил прогноз погоды. Свет мигает и раздаются вскрики. Свет вспыхивает вновь, но людей это не успокаивает. В нескольких шагах по шотландской дороге открывается дверь, через которую барабанщик водил меня в котельную номер 6. Я тороплюсь туда. Выходит мужчина, за ним еще один, оба в мокрой одежде и со спутанными бородами. «Господа, вы не видели барабанщика? Он кочегар, китаец, худощавый, играет на барабане». Оба наклоняются, упираясь руками в колени, задыхающиеся и оглушенные. Я собираюсь повторить вопрос, когда выходит третий мужчина, тот самый с громадными мускулами. Его грудь вздымается, как кузнечные мехи. Вода течет с соломенных волос прямо на глаза. «Это кочегар Брэндиш, друг барабанщика». Я вскрикиваю при виде барабанщика трещотки, заткнутого за пояс его штанов. «Это...» Мне не удается закончить предложение, поскольку мое собственное сердце превращается в барабан, отстукивающий какой-то дикий ритм. «Ага», — он отдал барабан мне. «Барабанщик упал, когда корабль ударился, и его нога застряла». Мы пытались, но вода в котельной номер 6 была слишком высоко. Дверь закрывается с тяжелым стуком, как крышка гробницы. Брэндиш вытирает лицо, мокрое не только от морской воды. Он был хорошим человеком, и мне жаль. Еще много душ покинут этот мир до исхода ночи. Он идет следом за своими товарищами, превращаясь для меня в темное пятно. Бусины безжизненно свисают по обе стороны барабанщика. Смеющиеся глаза барабанщика пляшут передо мной. Самая живая часть этого созданного для игры инструмента. Я понимаю, что так и не узнала его настоящего имени. «Маленькая сестрица, у тебя такое печальное лицо».